утро началось со звонка мужа. Так уж у них повелось. Муж из командировки звонил каждый день. Кто-то может подумать, какие там новости. А им было интересно все узнать друг про друга, да и просто голос послушать. Надежда звонками никогда не манкировала, всегда радовалась и говорила, что скучает и с нетерпением ждет возвращения Сан Саныча. Так оно и было, но иногда неожиданно подворачивалось какое-нибудь расследование, которое требовалось держать в секрете, так что отсутствие мужа было весьма кстати. Как уже говорилось, Сан Саныч криминальное расследование жены очень не одобрял, говорил, что это опасно и когда-нибудь кончится плохо. Так что Надежда тщательно следила, чтобы он ничего не заподозрил. Это было нелегко, потому что муж был умным и проницательным, но не родился еще тот мужчина, которого жена не смогла бы обвести вокруг пальца и не задурила бы ему голову. Принадлежащим старании, конечно. Сан Саныч поинтересовался, как прошла встреча институтских друзей, и Надежда замешкалась с ответом. «Что-то не так?» – тотчас отреагировал муж. Надежда ответила, что все прошло хорошо, ресторан шикарный, кормили неплохо, и долго расписывала, какой Димка Шапира стал крутой и преуспевающий. Про убийство неизвестной блондинки она, ясное дело, промолчала. Потом позвонила Люсе Симакова и сообщила бодрым голосом, что все устраивается как нельзя лучше. В ресторане администратором работает жена Лени Белугина, и она ответит на все вопросы Надежды. Муж так велел. Зовут ее Алина Сергеевна, и на месте она бывает часов с 11. Надежда только вздохнула и стала собираться. Муж сказал, что надолго в Нижнем не задержится, так что рассиживаться было некогда, надо было успеть до его возвращения. Уже возле двери ее настиг звонок Димы Шапира. «Надя, я в Москву уезжаю. Деньги на карточку тебе перевел. Через 3 дня вернусь. Если что надо, обращайся. И не удивляйся, могу себе позволить». Надежда проверила, поступили ли деньги, и слегка обалдела от суммы. «И раньше Димка отличным парнем был», – подумала она. «Сам в учебе соображал круто и никогда помочь не отказывался. Девчонок дурами не считал, не заносился, презрительно не смотрел». Погода нынче стояла не то чтобы хорошая. Когда это в нашем городе была настоящая зима? Но все же не было ни дождя, ни мокрого снега, и ветер не сбивал с ног. Во дворе Надежда очень удачно столкнулась с Вероникой Павловной, которая сразу уразумела суть и поинтересовалась только, в каких пределах возможна оплата. Надежда уверила, что деньги есть, вспомнив добром Димку, и Вероника Павловна обещала к вечеру решить вопрос с адвокатом. Администратор ресторана по телефону ответила приветливо, но как только узнала, по какому вопросу обратилась Надежда, вся любезность куда-то испарилась. Однако она согласилась отдать некоторые распоряжения. От разговора с ней осталось неприятное впечатление, так что Надежде пришлось напомнить себе, что делает она это исключительно для того, чтобы помочь Галине, и доброе дело обязательно ей потом зачтется. Надежда открыла тяжелую дверь ресторана и подошла к гардеробу. Представительный гардеробщик, рослый, подтянутый, с бравой выправкой, роскошной серебряной шевелюрой и пышными, тщательно ухоженными седыми кавалерийскими усами, находился на своем боевом посту. Надежда знала, что в приличных оперных театрах, а также в драматических театрах, имеющих долгую, еще с дореволюционных времен историю, нанимают капельдинерами бывших артистов. Они импозантно выглядят, умеют хорошо носить одежду, в общем, создают еще до начала спектакля соответствующий колорит, гармонируя с бархатной обивкой кресел и расписными пилястрами потолков. Владельцы этого ресторана тоже позаботились о создании колорита, а конкретно обстановке помпезного советского ресторана 50-х годов прошлого века в стилистике культового сериала «Место встречи изменить нельзя». И для полноты картины они наняли импозантного мужчину, должно быть, отставного военного. Был, правда, в этой картине один непредусмотренный хозяевами штришок. В те давние времена гардеробщики в дорогих ресторанах служили по совместительству в органах и докладывали своему начальству обо всем интересном и значительном, что происходило на веренной им территории. По раннему времени посетителей в ресторане было совсем немного, и гардеробщик отдыхал. В прежние, уже упомянутые времена, он, скорее всего, читал бы газету, не правду, а непременно «Известия» или «Вечерку». Но на дворе давно стояло новое тысячелетие, так что в руке у гардеробщика был смартфон. В большом зеркале в резной золоченой раме отражалась спина гардеробщика, и Надежда заметила на темном пиджаке рыжие кошачьи волоски. На мгновение она испытала к гардеробщику родственные чувства. У нее самой дома обитал пушистый рыжий красавец Бейсик, но тут же их отбросила. То, что у человека есть рыжий кот, еще не делает его добродетельным. Надежда негромко кашлянула, чтобы привлечь внимание гардеробщика. Он неспешно, без суеты, убрал телефон в карман и строго оглядел Надежду. «Я вас слушаю», – проговорил он доверительным баритоном, «каким католические священники или врачи-психологи с большим опытом предлагают начать исповедь?» «Это я вас послушала бы», – отбила Надежда пас гардеробщика. «С вами ведь говорила Алина Сергеевна, предупреждала. Пожалуйста, расскажите мне, что вы видели вчера вечером?» В глазах гардеробщика что-то изменилось. Он приглушил вальяжную самоуверенность и изобразил почтительную, глуповатую готовность к сотрудничеству. «Да, да, конечно. Алина Сергеевна говорила, что вы можете задать мне несколько вопросов. Но только я вчера почти ничего не видел. Вы же понимаете, такое место – гардероб. Он на отшибе. Отсюда ничего не видно». «Так, вы меня, видимо, неправильно поняли. Вас, извините, как зовут?» «Арсений», – доверительно сообщил отставник. «Арсений, а по отчеству?» «Арсений Аристархович». Гардеробщик слегка зарделся. Видимо, он немного стеснялся своего вычурного отчества, но в то же время и гордился им почти как усами. «Арсений Аристархович, вы в каком чине вышли в отставку? Подполковника?» «Майора», – скромно потупился отставник. «Ясно. Значит, должны понимать, с кем имеете дело. И лапшу мне на уши не вешайте». Надежда решила сразу поставить его на место. Отставник быстро и опасливо взглянул на Надежду, оценив ее намек, и встал по стойке смирно. «Так вот, давайте начнем сначала. Будем считать, что я только что подошла и начала задавать вам вопросы. Арсений Аристархович, что вы видели вчера вечером?» Гардеробщик задумался и левой рукой принялся машинально подкручивать усы. Надежда решила задать наводящий вопрос и уточнила. «Начнем вот с чего. Та женщина, которую вчера убили, с кем она пришла?» «Одна», – не задумываясь, выпалил гардеробщик. «Вы уверены?» Гардеробщик чуть заметно улыбнулся, при этом кончики его усов приподнялись, как у кота при виде сметаны. «Уж ежели я в чем уверен, так в этом. Если, извиняюсь, парочка приходит, так они разоблачаются совместно. Кавалер иногда даме помогает, ежели, конечно, воспитанный. Это потом они могут разойтись, а тут непременно». Тут гардеробщик запнулся и потерял нить разговора. В глазах его промелькнуло беспокойство. При этом смотрел он на что-то или на кого-то за спиной Надежды. Надежда Николаевна, разумеется, не стала вертеть головой, а украдкой взглянула в большое зеркало за спиной гардеробщика, в котором отражалась входная дверь ресторана, помпезная, как и все здесь, из поддельного красного дерева, со вставками цветного стекла и латунной, ослепительно сверкающей ручкой. В данную минуту дверь слегка приоткрылась, а в образовавшуюся щель заглянул человек с густыми темными бровями. Брови эти были вопросительно подняты, а взгляд незнакомца был направлен, несомненно, на Арсения Аристарховича. Благодаря зеркалу Надежда одновременно могла видеть и спину гардеробщика, и его лицо, в частности, глаза. И этими глазами он подавал бровастому незнакомцу предупреждающие знаки, вроде красного сигнала светофора. Тот эти знаки уверенно прочитал, верно расшифровал и тут же испарился, тихонько затворив за собой ресторанную дверь. Надежда прищурилась. Где-то совсем недавно она видела это лицо, эти густые темные брови. Она уже почти вспомнила, где именно, но тут гардеробщик сбил ее с мысли. «Значит», – поспешно продолжил он свою речь, – «значит, я вам точно говорю, одна была эта дамочка, совсем одна». «Одна?» – недоверчиво переспросила Надежда. «Разве приличные женщины ходят вечером в ресторан одни, без спутника?» «Это, конечно», – согласился гардеробщик, незаметно покосившись на дверь. «Ну, так она же не одна была в ресторане». «Извините, не понимаю», — фыркнула Надежда. «То вы говорите, что одна, то, что не одна». «Как вы меня спрашиваете, так я вам и отвечаю. Вы меня спросили, с кем она пришла. Пришла она одна, без спутника, а здесь уже пошла к своим». «К каким это своим?» «Она меня сразу спросила, где отмечают юбилей Катовича. Я ей и сказал, в зеленом, значит, зале. Она туда и пошла. Значит, к Катовичу на юбилей». «К Катовичу?» – переспросила Надежда Николаевна. «Это кто же такой Катович?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Должно быть бизнесмен какой-нибудь или кто-то в этом роде. Только у нас на эту фамилию был зарезервирован зеленый зал». Гардеробщик отвечал как-то сбивчиво, рассеянно, и то и дело косился на дверь. Надежда прекратила расспросы, достала телефон и набрала номер Алины. Та ответила сразу, но ждала явно не Надежду. «Ах, это вы!» «Да, Алина Сергеевна, я хотела с вами поговорить». «Ох, мне сейчас нужно с одним срочным заказом разобраться. Это займет примерно полчаса. Извините, может, вы пока поедите? Я распоряжусь, чтобы вас обслужили. Бесплатно, разумеется». «Ну, если только кофе». Надежда нажала на телефоне несколько кнопок, сунула телефон в карман пальто и снова перевела взгляд на гардеробщика, который нетерпеливо поглядывал то на нее, то на дверь. Надежда сняла пальто, протянула его отставнику, взяла номерок и прошла в бар. Там она расположилась так, чтобы видеть входную дверь ресторана, и заказала чашку капучино. Официантка предложила ей меню десертов, но Надежда, тяжело вздохнув, мужественно отказалась. Через несколько минут ресторанная дверь открылась, и в нее, воровато оглядываясь, проскользнул высокий темноволосый мужчина с густыми бровями. В эту секунду Надежда вспомнила, где его видела. По ее просьбе все участники злополучной встречи выпускников должны были прислать ей фотографии, сделанные в тот вечер. Спасибо Люське. Она расстаралась и всех обзвонила, уж очень хотела помочь. Кое-кто отреагировал быстро, и фотографии стали приходить, когда Надежда ехала в ресторан. На одном из снимков и промелькнуло это самое лицо. Темные волосы, густые брови, похожие на двух жирных гусениц. Бровастый тип пробыл в ресторане недолго. Минут через пять он уже выскользнул обратно. Надежда допила кофе, вышла в холл перед гардеробом и протянула Арсению Аристарховичу номерок. «Как, уже уходите?» Тот изобразил вежливое сожаление. «Я еще вернусь», – пообещала Надежда. Выйдя на улицу, она огляделась по сторонам и, не увидев никого подозрительного, достала из кармана телефон. Прежде чем сдать пальто гардеробщику, она включила на телефоне аудиозапись и теперь собиралась ее прослушать. Первую минуту ничего не было слышно. Затем раздался негромкий скрип открывшейся двери и быстрые шаги. Наконец прозвучал приглушенный голос гардеробщика. «Я тебе говорил, не приходи сюда. Тут сейчас опасно. Сам знаешь, что тут случилось». В ответ раздался другой голос, тихий и слегка заикающийся. «Да очень нужно. Я проверил, ментов нет». «Ментов-то нет. Но тут какая-то женщина разнюхивает. Может, она еще хуже ментов». «Что за женщина?» «А я знаю. Управляющая велела ей рассказать все, что я видел. А ее попробуй не послушайся». «Все?» В голосе незнакомца прозвучал испуг. «Ну, ты не волнуйся. Само собой, про наши дела я ей рассказывать не собираюсь. Я себе не враг». «Так ты говори, чего пришел? Я ведь уже сделал, что ты просил». «Сделал, только там что-то не сработало. То ли сломалось, то ли что. Так что нужно повторить». «Повторить?» – недовольно протянул гардеробщик. «Об этом уговора не было». «Не было, значит, будет». «Ну, сам понимаешь, больше работы – больше денег. Рыночные отношения. Тем более обстоятельства изменились. Мне за риск премия положена». «Будет тебе премия. Только сначала дело сделай. Вот, держи. Сделаешь, как в прошлый раз». «Да как же я сделаю? А если он не придет?» «Должен прийти. Он ведь на ланч к вам все время ходит». «Ну, ходит. А теперь, может, не будет ходить, раз такая петрушка вчера получилась». «Не каркай». Снова раздались быстрые шаги, на этот раз удаляющиеся, и наступила тишина. Надежда еще раз огляделась и прямо у себя над головой заметила ритмично мигающий глазок видеокамеры. Она снова набрала номер Алины. Та уже освободилась и пригласила Надежду к себе. При ее появлении в ресторане лицо гардеробщика вытянулось. Надежда приветливо ему улыбнулась, протянула пальто и направилась в кабинет Алины. Управляющая приподнялась ей навстречу. «Простите, что заставила вас ждать. Сами понимаете, дела. Работа напряженная», — сухо заметила она. «Ага, а я здесь, значит, груши околачиваю», — промелькнула у Надежды мысль. «Я вам чем-то могу помочь?» «Вообще-то, это я вызвалась вам помочь. Вернее, замутила всю историю Люська», — подумала Надежда, но вслух сказала другое. «Я видела у вас над входом видеокамеру». «Ну да, там же стоянка для клиентов. Мало ли что случится, потом разбираться легче». «Я хотела бы просмотреть записи с этой камеры. Вы ведь их храните?» «Ну да, конечно. Я попрошу Вадима вам показать». Управляющая сняла трубку старомодного телефонного аппарата без диска и проговорила. «Вадик, зайди ко мне». В ответ что-то неразборчиво пробормотали, и Алина едва заметно поморщилась. «Но никто не хочет работать. Он, видите ли, занят и будет только минут через 20. Работу потерять не боится. Знает прекрасно, что я его уволить не могу. Специалист хороший, всю технику отлично знает. Сейчас официанта хорошего и то не сразу найдешь». «Ну, вы, я так понимаю, тоже работу потерять не боитесь?» Не удержалась Надежда и тут же опомнилась. «Простите, это, конечно, не мое дело. Но зачем вам вся эта нервотрепка? Сидели бы дома, при таком-то муже обеспеченном». «Как вы?» – прищурилась Алина, и Надежда скрипнула зубами. Люська все про нее разболтала. Она посмотрела на свою визави и улыбнулась. В принципе, Алина ей нравилась. Люська говорила, что она вторая жена Белугина, а первую Надежда и не знала совсем, так что сейчас им с Алиной вроде бы и делить нечего. Алина была моложе лет на 10 и выглядела вполне себе ничего. Лишнего веса не наблюдалось. Видно, что следит за собой. Но не было этого нарочитого лоска, когда сразу становилось ясно, что женщина только на себе любима и сосредоточена. Больше ничем не занимается. Ну, тут все понятно. Работа много времени отнимает. «Вам тоже скучно дома?» – осмелилась спросить Надежда после небольшой паузы. «Детей у меня нет. Муж с утра до вечера на работе. Приходит совсем никакой. Даже разговаривать со мной иногда не может. Язык, говорит, не ворочается». «Да, бизнес – дело тяжелое. А я тут буду к нему с разговорами да всякими проблемами лезть. Только на хамство нарвешься». «Понимаю». Алина посмотрела на нее и уверилась, что Надежда говорит вполне искренне, что не завидует и не злорадствует. «А так я хоть на работе его вижу». «Ну, раз так, то правильное решение приняли насчет работы». Алина взглянула на часы и поморщилась. «Но ни за что не придет вовремя. Может, пока кофе?» «Да напилась уже», – брякнула Надежда и тоже, взглянув на часы, рассердилась. «Чего она тут валандается? Время впустую тратит. Дома дел не в проворот». «Кстати, кофе ваш парень варит так себе», – не утерпела она. «Да я знаю. Тогда чаю с булочками? У нас выпечка хорошая». Булочки и правда оказались выше всяческих похвал. Проклиная свою слабохарактерность, Надежда съела две штуки и запила все это сладким чаем. Ужас какой! Технически грамотный Вадик все не шел, и понемногу между женщинами установились вполне дружеские отношения. Ну, или, по крайней мере, приязненные. «Скажите, Алина, а вот этот Котович, который юбилей справлял, вы его хорошо знаете?» «Ну да. Он наш постоянный клиент. Фирма у него называется «Проминвест» и офис неподалеку. Он к нам на ланч часто приходит, потому и юбилей здесь отмечал. Как постоянному клиенту мы ему скидку приличную сделали». «Значит, вы и сотрудников его знаете?» – осторожно поинтересовалась Надежда. «Нет, сотрудники сюда не ходят. У нас для них дорого», – усмехнулась Алина. «Говорила я Леониду, чтобы сделал не такой шикарный ресторан, а что-то попроще, а он уперся ни в какую. Ты еще кричал, Предложи мне открыть предприятие быстрого питания. Мне не нужно, чтобы студенты и школьники тут целыми днями паслись и бомжи грелись. Хочу, чтобы все пристойно было, красиво и дорого. Тогда приличные люди ходить станут». «Ну и как?» – улыбнулась Надежда. «Ходят?» – и тут же опомнилась. «Простите, что это я? Бизнес – не мое дело». «Да ладно!» – Алина вздохнула. «Идут дела потихоньку. Вот юбилеи, встречи старых друзей». Последние слова она произнесла сквозь зубы, чуть ли не с ненавистью. «Что, не понравилась вам наша компания?» – напряглась Надежда. «Неужели вы действительно верите, что Галина и правда ту женщину из ревности убила?» «Да мне дела нет, убила или не убила!» – вдруг выкрикнула Алина. «Вот уже где у меня эти подруги юности!» Память у Надежды всегда была хорошая, просто сейчас голова работала не в том направлении, иначе она давно сообразила бы кое-что. Точнее, вспомнила. Была у них в институте одна признанная красавица. На первом курсе вчерашние школьники, несколько обалдевшие от экзаменов, и другой, взрослый, как они думали, жизни, выглядели так себе. А эта, рано похорошевшая, видно, еще в школе все про себя поняла. Да тут особого ума и не надо было. В зеркало посмотри, и все поймешь. И развелась у этой красавицы некоторая мания величия. Ее подружка, с которой они рассорились на втором курсе, рассказывала девчонкам, что в школе творилось что-то невообразимое. Говоря словами из старого фильма, мальчишки при виде красотки все как один падали и сами собой в штабеля укладывались. Примерно в таком духе. Так что красавица и в институте держалась как королева, а это, как известно, половина успеха. Она и вправду была хороша. Глаза большие, носик прямой, точеный, на губах играет загадочная улыбка. Голос тихий, говорила всегда мало, так что хотелось наклониться ближе и прислушаться. Не Надежде, конечно, боже упаси, а личности мужского пола. Надежда с красоткой мало общалась, интересы были разные. Одевалась-то очень хорошо, что в те годы стоило больших трудов и денег. Говорили, что родители у нее были с возможностями, а у Надежды папа инженер, мама простой преподаватель. Ни денег, ни связи особенных не имели, так что с одеждой мама выкручивалась как могла. А могла она немногое. Шить, вязать не умела, но в магазине очереди отстаивала, хотя очень это дело не любила. Так что лет с 15 Надежда вязала жилетки до свитера и с тех пор возненавидела вязаные шапочки, хотя сейчас они снова вошли в моду. Даже сегодня, как вспомнит ту, в полосочку и с помпоном, что на первом курсе носила, и красоткину из Чернобурки, так и расстраивается, хотя и понимает, что это глупо. Крутились вокруг красотки многие, только после первого курса кое-кто отпал. Опять-таки интересы стали несколько иными, да и девчонки некоторые подросли и похорошели. На втором курсе среди всей пестрой свиты явственно выделялся Леня Белугин, но потом и он куда-то делся. А на третьем красотка вышла замуж за парня постарше. Никто его толком не знал, и на свадьбу никого из институтских не позвали. «Так ты про Ольгу, что ли?» Надежда сама не заметила, как перешла на «ты». «Черт, как мне все надоело!» Очевидно, у Алины накипело, потому что слова посыпались из нее, как греча из мешка. «Представляешь, все ее вспоминает. И мне рассказывает, как он ее любил. Стихи ей писал, под окнами стоял, с крыши хотел броситься, когда она замуж вышла». «Вот как!» – удивилась Надежда. «А с виду такой спокойный, толковый мужчина. Собственный бизнес вот создал. Хотя, может, в бизнесе он и соображает, а так? Это же надо додуматься, жене такое рассказывать. Нет бы промолчать. Впрочем, все мужики в этом смысле идиоты, ничего у них не держится». «Кстати», – Надежда оживилась, – «по моим наблюдениям так получается. Если он тебе про это рассказывает, стало быть, все прошло. Потому что если бы не прошло, он бы все в себе держал. Воспоминания берег, стишата свои перечитывал». «Ты думаешь?» – Алина смотрела с Надеждой. «Точно знаю. А еще, вот ты знаешь, почему она навстречу не пришла? Ведь Люся ей звонила, приглашала, про ресторан рассказывала, который Леня открыл». «И почему же?» – я и то удивилась. «А тут все просто. Ведь пришли те, кто в жизни хоть чего-то достиг. Ну, вот твой муж, Димка Шапира. Ирка Левашова за каким-то там крутым перцем замужем. У Ивана своя фирма крупная и так далее. Улавливаешь? Ну, еще мы с Люськой. Она очень общительная, а я... А ты просто хорошая, не вредная, никому не завидуешь, ко всем хорошо относишься. С улыбкой закончила Алина. Это мой муж так говорит. Ну, спасибо на добром слове, растрогалась Надежда. Я тебе тоже приятное скажу. Эта самая Ольга 3 раза замужем была, со всеми мужьями развелась и теперь живет с сыном. Работает в какой-то зачуханской фирмочке и жутко растолстела. Да ну! Алина взвизгнула от восторга. Точно? Сведения верные, от Люськи. И вот вместо того, чтобы взять себя в руки и похудеть, она сказала, что ни на какие встречи старых друзей не ходит, потому что ничего хорошего во время учебы у нее не было. В общем, ерунду какую-то несла. «Ну, ты меня обрадовала. Теперь хорошо бы подстроить так, чтобы Ленька ее своими глазами увидел. Сразу вся любовь пройдет». «А вот этого не надо», — серьезно сказала Надежда. «Он ее увидит, расстроится, поймет, каким дураком был все это время, и тебе же еще и достанется, потому что жена всегда виновата, что бы ни случилось. Кого ему еще винить-то? На ком злость сорвать?» Что идиотом был, он ведь ни за что не признается даже себе. Так что очень советую тебе помалкивать. Даже можешь проявлять сочувствие для виду. Точно. Умная ты, Надя. Не зря тебя мой муж так уважает. Тут Надежда осознала, что занимается обычной бабской трепотней вместо того, чтобы выяснить хоть что-то про убийство блондинки. Галка в камере мается, а она чаи распевает и сплетни старые пересказывает. Нехорошо. Наконец открылась дверь, и на пороге появился технически грамотный Вадик. Был он не то чтобы толстый, но какой-то пухлый, с круглой головой, темные волосы плотно прилегали к черепу и были похожи на короткую шерсть. А сам Вадик напоминал медвежонка, не настоящего, плюшевого. Снять очки, надеть клетчатые штаны на одной лямке, вылитый Винни-Пух. Алина велела ему оказывать Надежде всяческое содействие и отпустила обоих мановением руки. «Вот здесь у меня вся техника, в этой кладовочке. Я себе здесь оборудовал рабочее место». Вадик открыл дверь и пропустил Надежду вперед. Кладовка была настолько мала, что Надежда с трудом в нее протиснулась, но еще и под завязку оказалась набита всевозможной техникой. Мониторами, компьютерами, осциллографами, источниками питания и вовсе непонятными приборами. Вся эта техника мигала, пищала и пульсировала, как лампочки на новогодней елке. Надежда Николаевна вспомнила те годы, которые провела в научно-исследовательском институте. Это похоже не на кладовку при ресторане, а на секретную лабораторию или даже на пульт управления космического корабля, проговорила она льстивым голосом. «Ну уж вы скажете», – отозвался Вадик, протискиваясь вслед за Надеждой в свой кабинет. «А вообще, Вадим, зачем вам так много техники? Только для наблюдения за входом в ресторан?» «Ну, не только. Я тут вообще-то кое-какие собственные идеи обдумываю. Стартап хочу создать. Только вы Алине Сергеевне не говорите, ладно?» «Что за вопрос?» «Вот, вы хотели посмотреть записи с видеокамеры перед входом». Вадим включил один из мониторов. На экране появилось черно-белое изображение стоянки перед входом в ресторан и пятачка перед самой дверью. «Вам, я так понимаю, нужна вчерашняя запись, начиная где-то с 5 вечера, когда начали подходить гости. На всякий случай пораньше». Сначала на экране почти ничего не происходило, только время от времени мелькали случайные прохожие. Запись шла в ускоренном темпе, и люди двигались быстро, рывками. Это выглядело комично, особенно когда мимо ресторана прошел крупный мужчина с крошечным терьером на поводке. Наконец начали появляться посетители ресторана, и Надежда попросила Вадима уменьшить скорость просмотра. Одна за другой подъезжали машины, из которых выходили нарядные люди. Кто-то приехал на такси, кто-то на своей машине, кто-то подошел пешком от станции метро. Надежда узнала институтских знакомых. Вот появилась сама Надежда. Вот пришли Сизовы. Галя держит Виктора за локоть и что-то ему говорит. Видимо, просит держать себя в руках. Вот она поправила шарф на шее Виктора. Надежда прочитала на лице Галины искреннюю заботу о муже. Нет, невозможно, чтобы она через час в припадке ревности разбила ему голову. Пришли они пешком. Стало быть, приехали на метро или на маршрутке. Ну да, Витьке в его состоянии за руль, небось, нельзя. А Галка, интересно, водит? Надо будет у Люси спросить. Вот подъехало очередное такси, из него вышла высокая стройная блондинка. «Остановите», – проговорила Надежда. Вадим нажал на паузу. Надежда всмотрелась в изображение на экране. Да, это, несомненно, та самая женщина, которую убили. Пальто хорошее, дорогое, расстегнуто, из-под него виднеется платье персикового цвета. Можно продолжить. Один за другим к ресторану подходили и подъезжали люди. Вот среди них снова мелькнуло знакомое лицо. «Остановите!» Надежда вгляделась. Высокий темноволосый мужчина с густыми бровями, похожими на гусениц. Ну да, он был вчера в ресторане. Надежда видела его на фотографиях. А сегодня снова пришел, и у него была подозрительная беседа с гардеробщиком. «Можно вернуться?» – попросила Надежда Вадима. «На пару минут». «Да ради бога!» Он вернул изображение назад, и Надежда увидела, как на стоянку въехала темная машина, из которой появился тот самый бровастый тип. «Остановите!» На застывшем кадре Надежда Николаевна смогла разглядеть номер автомобиля. Она и сама не знала, почему ее интересует этот человек. Казалось бы, он не имеет отношения к убийству. Тем не менее, Надежда повернулась к Вадиму и спросила: «А можно как-нибудь пробить этот автомобильный номер по базе данных? Узнать, кому он принадлежит?» «Если нужно, пробьем. Нет вопросов». Вадим молниеносно пробежал пальцами по клавиатуре компьютера, открыл какой-то сайт, еще один, повозился несколько минут и сообщил: «Эта машина зарегистрирована на фирму «Антарес». Чем эта фирма занимается?» «Минутку». Вадим снова деловито застучал по клавиатуре и очень скоро доложил: «Поставки медицинской техники, томографы, аппараты для ультразвукового исследования и прочее. Подробности нужны?» «Да нет, наверное. Я в этом все равно не слишком хорошо разбираюсь. Давайте смотреть дальше». На экране снова замелькали машины и люди. С каждой минуты их становилось все больше. Вот подъехала большая представительная машина, из которой вышел квадратный, коротко стриженный мужчина в модном пальто и уверенно зашагал к двери ресторана. Его лицо показалось Надежде знакомым. «Кто это? Вы, случайно, не знаете?» «Почему не знаю? Знаю. Это Котович, бизнесмен. Он наш постоянный клиент». «Котович», — повторила Надежда за Вадимом. «Ну да, мне Алина про него говорила». «Он почти каждый день у нас обедает, а вчера отмечал день рождения, то есть юбилей. Алина Сергеевна ему, как особому клиенту, сделала большую скидку». «А вам откуда это известно?» «Да Котович мужик прижимистый. Они так громко это обсуждали, что весь персонал был в курсе». Надежда вспомнила конфиденциальный разговор гардеробщика с бровастым типом. «Он сюда каждый день на ланч ходит». «Уж не о Котовиче ли они говорили?» «Вы говорите, он у вас каждый день обедает?» «Ну, или почти каждый». «А в какое время?» «Да вот же он как раз приехал». Вадим показал на другой монитор, куда поступало изображение с камеры. Действительно, на стоянку подъехала та же большая представительная машина, из которой выбрался квадратный человек в стильном пальто и направился к двери ресторана. Очевидно, господин Котович был либо очень в себе уверен, либо и правда жадноват, если не сменил ресторан. Не испугало его вчерашнее убийство. «Пойду-ка я с ним поговорю», – протянула Надежда. «Я не возражаю», – усмехнулся Вадим, вспомнив известный анекдот. Надежда направилась было в общий зал ресторана, однако в голове роились сомнения. Станет ли такой бывалый и опытный бизнесмен, как господин Котович, откровенничать с неизвестной женщиной? Не пошлет ли он ее куда подальше? И тут у нее мелькнула плодотворная дебютная идея. Надежда повернулась к Вадиму и спросила: «А нет ли у вас такой специальной штуки, которая находит спрятанные жучки и прочие скрытые электронные устройства? Я такие в кино видела». «Почему же нет?» – Вадим усмехнулся. «Для хорошего дела У меня много чего найдется. Тогда я вас вот еще о чем попрошу. Надежда подошла к гардеробу и озабоченно проговорила. Алина Сергеевна просила вас срочно подойти. Меня? Удивленно переспросил отставник. А зачем я ей понадобился? Вот чего не знаю, того не знаю. А только она очень, очень сердита. Прямо рвет и мечет. Ладно, схожу. А вы пока тут побудете, приглядите за вещичками. Не вопрос. Едва гардеробщик скрылся в служебном коридоре, из-за угла появился Вадим. В руках у него был небольшой прибор в темном металлическом корпусе. Вадим зашел в гардероб, включил свой прибор и повел им из стороны в сторону. На панели прибора замигала красная лампочка. Вадим прошел с прибором вдоль вешалки, следя за его поведением. Около модного кашемирового пальто лампочка на панели замигала особенно сильно. «Это ведь пальто Катовича?» – проговорила Надежда скорее утвердительным, чем вопросительным тоном. «Ну да». Что и требовалось доказать. Оставив Вадима в гардеробе, она направилась в зал ресторана и подошла к столику, за которым хмурый квадратный человек просматривал какие-то бумаги в ожидании своего заказа. «Господин Катович?» «Да, это я». Мужчина поднял на нее глаза, оторвавшись от бумаг. «А вы, простите, кто? Мы с вами, кажется, где-то встречались. Ваше лицо мне кажется знакомым». «У вас хорошая память на лица. Мы с вами встречались в этом ресторане в день вашего юбилея, то есть вчера». «И чего вы от меня хотите?» Он еще больше нахмурился. «Я хочу вам кое-что показать. Это не займет много времени». Что-то в голосе Надежды Николаевны или в выражении ее лица показалось Катовичу убедительным. Он не стал больше задавать никаких вопросов, встал из-за стола и прошел за ней в гардероб. Там их ждал Вадим со своим замечательным прибором. Вадим поднес прибор к кашемировому пальто. «Ваше пальто?» «Мое». Вадим нажал кнопку, и лампочка снова замигала. «Знаете, что это значит?» «Догадываюсь». «Загляните за лацкан», – посоветовала Надежда. Катович отвернул лацкан пальто и увидел там маленький пластиковый кругляшок не больше пуговицы. «Кто это установил?» «В деле определенно замешан здешний гардеробщик. Это он прикрепил жучок к вашему пальто. А кто его нанял, мы вам сейчас покажем». Надежда привела Катовича в кабинет Вадима и показала ему на экране человека с густыми темными бровями. «Вот этот человек сговорился со здешним гардеробщиком. Он вам знаком?» «Нет, первый раз вижу». «Значит, настоящий профессионал. Хорошо работает, не попадается вам на глаза. Его машина зарегистрирована на фирму «Антарес». Это название вам что-нибудь говорит?» «Еще бы! Мои главные конкуренты. Теперь понятно, какую игру они ведут. Я сейчас провожу очень важные переговоры, от исхода которых многое зависит, и конкуренты хотят разнюхать, где я бываю и с кем разговариваю. Для этого и установили жучок, чтобы засечь все мои передвижения». «Ну надо же!» Катович немного подумал и сказал. «Вот что. Прошу вас, ничего не говорите гардеробщику. Пусть он думает, что его не раскусили. Я воспользуюсь своим преимуществом и разыграю собственную игру. Знаете поговорку? Предупрежден, значит вооружен». «Еще бы». «Спасибо, вы мне очень помогли». «Кстати», в глазах Катовича вспыхнуло подозрение. «Кто вы такая и какой ваш собственный интерес в этом деле? Есть ведь и такая поговорка. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вы ведь не состоите в штате ресторана». Тут он мотнул головой в сторону Вадима. А тот, вот интересно, сделал самое глупое лицо и даже, казалось, уменьшился в габаритах. «Вы, конечно, правы. Дело в том, что я расследую убийство, которое произошло в этом ресторане вчера». «Вы?» – Катович недоверчиво взглянул на Надежду. «Вы совсем не похожи на сотрудника полиции». «Я и не имею к полиции никакого отношения», – Надежда усмехнулась. «Я этим занимаюсь в частном порядке». «Вы частный детектив? Как интересно!» В голосе Катовича Надежда уловила малую толику насмешки, но решила не обращать внимания. «Ну да, что-то в этом роде. И я хочу, чтобы вы мне рассказали об убитой женщине. Ведь она пришла на ваш юбилей. Стало быть, вы с ней как-то связаны». «Я?» – удивился Катович. Да я в жизни ее не видел. Но ведь она была у вас. Ну да. Он перебил Надежду. Вроде бы была. Интересная женщина. Трудно ее не заметить. Но знаете, народу столько собралось. Очевидно, она пришла с кем-то. А с кем, я понятия не имею. Надежда вспомнила, как гардеробщик утверждал, что убитая блондинка пришла одна. Ну, возможно, договорилась встретиться со своим спутником прямо тут, в ресторане. Хоть и не принято так делать, но, может, какие-нибудь особые обстоятельства были. Знаете что? Котович нетерпеливо посмотрел на часы. Поговорите с моей помощницей. Она занималась приготовлениями к юбилею и должна знать всех приглашенных. Ее зовут Юлия Борисовна. Вот телефон. А я со своей стороны распоряжусь, чтобы она оказала вам всяческое содействие. Тут господину Котовичу принесли ланч, и Надежда сочла их беседу законченной.